Эпилог. Звездный туман начал потихоньку рассеиваться. Она выиграла. Наконец-то она сможет вернуться домой. Вернуться к Бону. Как долго она этого ждала! Тело, привыкшее быть почти бесплотным и бесчувственным, вновь начинало оживать. Она сжала ладони в кулаки и тут же ощутила что-то твердое в правой руке. «Неужели опять эти проклятые шахматы?» Пространство вокруг наполнилось голосами. «Почему так громко? В этом мире всегда было так громко?» Тиона попыталась открыть глаза. Пестрые зайчики запрыгали под веками, помогая привыкнуть к свету. «Кори, скорее, беги за ним!» «Малышка, малышка, я тут!» Причитал голос, кажущийся удивительно знакомым. Тиона моргнула еще раз и увидела львиную гриву своей тети. Леонида сжимала ее руку так сильно, что, казалось, могла сломать. «Леонида», — хрипло сказала девушка. «Это я, малышка. Ты очнулась». Тетя, наконец, отпустила руку племянницы и начала гладить ее по лицу и волосам. Тиона снова закрыла глаза, чтобы дать себе минутку, и сделала первый за долгое время глубокий вдох. Ее тело снова принадлежало ей целиком и полностью. В коридоре послышались торопливые шаги. Кто-то явно спешил к ней навстречу, но вдруг замер на пороге. Тиона сразу поняла, что за гость вошел в комнату. Она облизала сухие губы и повернула голову в сторону двери. Неподалеку от кровати стоял ошарашенный Бон с короной в одной руке. Его юношеские кудри были аккуратно уложены, а красный камзол густо расшит золотом. Он больше не был просто ее Боном. Рядом с ней стоял король Риата. Корона выпала из его рук и покатилась по полу. Бон не шевелился. Леонида усмехнулась и на цыпочках вышла из комнаты. «Ты заразился моим недугом?» — тихо спросила Тиона, стараясь не напрягать еще не окрепшие связки. «Бон, это я. Наконец-то только я». «Слава великим!» — воскликнул он и бросился на колени, хватая ее за руку и жадно целуя тонкие пальцы. «Они, я так боялся, что потерял тебя навсегда!» Немного успокоившись, Бон опустился на кровать рядом с девушкой, и она, наконец, окунулась в серо-голубые озера его глаз, по которым так сильно скучала. «Я люблю тебя, Иолантий, Боницей, Освальд Третий. И даже если оба великих встанут у меня на пути, я найду дорогу обратно к тебе». Она попыталась привстать на локтях, и Бон, нежно поддерживая ее за плечи, прижал девушку к себе. Тиона огляделась. Они были одни. «Сколько меня не было?» «Полгода», — ответил Бон, целуя ее в макушку. «Самые страшные месяцы в моей жизни». «Всего полгода», — задумчиво повторила девушка. «Все живы?» «Кого ты имеешь в виду под все?» «Воительницу, видящую, короля и рыцаря». «Ну, короля и воительницу я уже увидела. Вероника и Виктор в порядке?» «С ними все хорошо. Они в замке. Думаю, скоро начнут ломиться в дверь». Он обнял ее еще крепче, будто не желая делить с остальными. «А как я здесь оказалась?» «После тех ужасных событий мы нашли тебя, точнее, твое тело, в зале с витражами. Ты дышала, но разбудить тебя не смог ни один лекарь». «Понятно», — ответила Тиона, медленно начиная собирать в голове пазл событий, которые пропустила. «Они, я...» — замялся Бон. «Я больше не хочу терять ни секунды». Король вдруг стал очень серьезным. «Я, возможно, тороплю события, и ты только очнулась, но...» «Каждый час, каждого дня, пока ты спала в этой кровати, а мне приходилось заниматься делами страны и решать вопросы, связанные с уже несуществующим орденом, Я мысленно был рядом с тобой, держал тебя за руку и спрашивал. «Теона Фольтридж, когда ты очнешься, согласишься ли ты стать новой королевой Риата и моей женой?» Бон вынул из маленького кармашка невесть откуда взявшееся кольцо с большим красивым камнем, отливающим золотом. Теона едва не разучилась дышать. То, за что она боролась, пока была в заточении у богов, вернуться к Бону, наконец свершилось. Но чтобы согласиться на подобное предложение, ей нужно было слишком много всего рассказать и объяснить. Она смотрела на короля, пытаясь подобрать правильные слова. Но ни одно не казалось подходящим для этого момента. Девушку спас шум из-за двери и бесцеремонно вломившиеся в комнату Вероника и Виктор. «Девочка!» – закричала видящая с порога, и, не обращая внимания на Бона, подбежала к кровати и заключила Теону в объятия. «Я пыталась их остановить», – принялась извиняться Леонида, которая тоже решила не оставаться в стороне. «Все в порядке», — ответила ей Теона, нежась в руках наставницы. «Как же я по всем вам соскучилась!» «Мы очень переживали, сестренка», — сдержанно, но с широкой улыбкой добавил Вик. «Идите скорее сюда. Я хочу обнять каждого из вас и услышать все ваши истории». Новая, самая счастливая картинка для ее картотеки памяти нарисовалась сама собой. Ее семья, любовь, опора и поддержка, наконец, были рядом. Эта сила, которой нипочем ни культы, ни древние боги, ни орден фальшивка. Они победили, они живы, и они вместе. Девушка подняла глаза на Бона, взглядом пообещав, что чуть позже они непременно вернутся к начатому разговору. Он улыбнулся и незаметно для остальных спрятал кольцо в карман кафтана. Первая неделя после ее возвращения была наполнена такой суетой и шумом, что Теоне все время хотелось сбежать от поздравлений и восторженных речей о том, как она самоотверженно спасла мир. Выдержав пару часов таких разговоров, она обычно ссылалась на не до конца прошедшую слабость и старалась остаться в одиночестве. Ей нечего было ответить на расспросы. Слишком много всего произошло в те 2,5 года, которые она прожила в Доме без границ, и которые для жителей Риата и ее близких обернулись всего 6 месяцами. Вдобавок, у нее никак не получалось научиться спать ночью. Привычка сидеть за станком до рассвета, выработанная годами, теперь играла с ней злую шутку, заставляя бродить в лабиринтах памяти до рассвета. Иногда под утро она бесшумно покидала свою комнату и босиком пробиралась в зал с витражами Белании Освальд. На этот раз она пришла сюда, чтобы посмотреть, как первые лучи солнца играют с красками на чудесных стеклянных картинах. Она бродила от одного стрельчатого окна к другому, в каждом находя что-то новое. Витраж с изображением мятной реки неизменно приковывал ее внимание. «Какое счастье, что им теперь не нужно искать гейзер удачи! Просить о большей милости, чем им была дана, преступление». «А ты вообще не собираешься ему рассказывать, где была Белочка?» – послышался голос из темного угла. Неожиданное появление гостя Теону даже не испугало. «Уходи, Тин. Я сама решу, когда, что и кому рассказывать». «Но ты же понимаешь, что он сделал предложение прежней тебе. Той, которой ты была, а не той, которой стала». «Не великому белому мне вещать о понимании», – язвительно ответила девушка. «Говорю же, Валентин, я все решу сама». «Хорошо, Белочка. Я просто пришел убедиться, что у тебя все в порядке». «Все в порядке. Я скоро соберусь с мыслями и обо всем им расскажу. Вы с Орсоном можете за меня не переживать». «А ты с ней не говорила?» Робко спросил тот, кого весь мир считал всемогущим. Теона усмехнулась. «И кто тут еще будет говорить мне о смелости? Сколько ты собираешься прятаться от Вероники?» «Ну, ты же ее знаешь. Перед такой, как она, нельзя просто взять и появиться спустя столько лет». «Нам с тобой есть о чем подумать, Тин. Но я почему-то верю, что рано или поздно каждый из нас обретет свое счастье. Ведь ключей от жизни нет». Начала она известную лишь им фразу. «Но и замков никто не вешал». Закончил великий белый и исчез.